Проповедником мог быть только учившийся в академии и подвергнутый освидетельствованию духовной коллегии. Проповедник должен убеждать своих слушателей доводами из Священного Писания, твердить им о покаянии и исправлении жития, наипаче о почитании высочайшей власти. Регламент замечает, что проповедник не должен, как некоторые делают, подымать брови, двигать плечами, отчего можно познать, что они сами себе удивляются, руками вскидывать, в бока упираться, смеяться и рыдать. Не должен в проповедях порицать мир в таком смысле, что мирской человек спастись не может, оставить жену, детей, родителей и ненавидеть их. Всякий христианин обязан хотя бы единожды в год причащаться святых тайн. Удаление от причащения обличает принадлежность к расколу. Никого из раскольников не следует допускать к должностям не только к духовным, но и гражданским. Духовной коллегии, названной Святейшим Синодом, верен был надзор и суд над раскольниками, но в то же время государь счел нужным предохранять раскольников от притеснений, которые могли возникнуть при расширении фанатизма духовных. Синод жаловался, что лицам, посылаемым от духовенства для поимки раскольничьих учителей, не оказывается послушание, требуют у них указов от светского начальства. Государь дал такое решение. Духовный приставник, задержавший по обвинению в расколе какое-нибудь лицо, должен приводить его к светскому начальству. Последнее может отдать его снова духовному приставнику, но в то же время написать о нем в синод или сенат, и дело окончательно решится уже в синоде при двух членах сената. По духовному регламенту воспрещалось кому бы то ни было, кроме царской фамилии, устраивать церкви и держать попов. Венчание должно происходить в приходе, где жительствует либо жених, либо невеста, а не в чужой епархии. В случае сомнения насчет правильности брака, священники должны спрашивать разрешение у епископа. Ставимый в приходские священники должен представлять одобрительное свидетельство от прихожан или от владельцев вотчины, а последние должны при этом обозначать, какая дается священнику земля. Священник же перед своим поставлением в сан дает подписку, что будет доволен тою землею и не отойдет до своей смерти от церкви, куда посвящается. Духовная коллегия должна была состоять из правительствующих лиц числом не менее 12, из которых трое должны носить архиерейский сан, а прочие могут быть архимандриты, игумены и протопопы, но с тем, чтобы не были подручны никому из архиереев, находящихся в том же собрании. Духовная коллегия предварительно цензировала богословские сочинения, производила дознание о явлении нетленных мощей, о слухах, видениях и чудесах, творила суд над изобретателями раскола или новых учений, разрешала вопросы совести, рассматривала дела о неправильном завладении церковными имуществами и разом с юстиц-коллегией разрешала сомнительные пункты относительно завещаний. Отвращение царя Петра к нищенству высказалось и в духовном регламенте. Коллегия должна была сочинить наставление о том, как подавать милостыню. Вменялось изыскать способы отвратить духовенство от алчности, с какой оно обирало прихожан за требы и молитвословие. Надлежало устроить так, чтобы священники не вымогали ничего за венчание, крещение, погребение и прочее, хотя не возбранялось священникам принимать добровольное подаяние. Духовные судились в синоде, а если духовное лицо совершало уголовное преступление, то его сперва лишали сана и потом уже предавали мирскому суду.